Я стою перед небоскребом H&L Group. Ну да, конечно, именно так и должен выглядеть офис компании, в которую случайно пролезла маленькая девочка с ноутбуком. Башня уходит в небо, стеклянные стены сияют, отражая весь Сеул, серый, мокрый после дождя, и все равно прекрасный. Люди в костюмах с идеальными укладками проходят мимо меня, даже не бросая взгляда. У них свои дела, свои миллионы, а я тут стою с чемоданчиком на колесиках и глазами сельской Золушки. Вдох, выдох. Нет, я не Золушка. Я ведь победительница международного конкурса. Я дизайнер. Я заслужила это. Главное, не забывать это. Я захожу внутрь и чуть не спотыкаюсь. Холл огромный. Пол из белого мрамора блестит так, что в нем отражаются каблуки проходящих женщин. На потолке впечатляющие люстры, которые больше похожи на космические корабли. Откуда-то доносится мелодия. Можно даже подумать, что у них живая музыка. Но, скорее всего, просто снимают какой-то промо-ролик. На ресепшене сидит секретарь. Или, скорее, богиня секретарей. Волосы собраны в гладкий пучок. Макияж безупречен. Белая блузка сидит, как влитая. Темно-сливовый костюм. Она поднимает глаза на меня, и я чувствую, как мгновенно превращаюсь в девочку в кедах, даже если на мне сегодня самая строгая юбка-карандаш и туфельки. Здравствуйте. Я стараюсь уверенно улыбнуться и не думать, что мой акцент на английском звучит ужасно. Меня зовут Алина Волкова. Я, новый дизайнер. У меня встреча с господином Ли Джун Хе. Секретарь медленно кивает, как будто проверяя меня рентгеном. Паспорт, пожалуйста. Я протягиваю документы. Она сканирует их, затем звонит кому-то по внутреннему телефону. Говорит быстро, по-корейски. Я не понимаю ни слова, но слышу в тоне ее легкое. И вот это прислали к нам работать? Пожалуйста, проходите, наконец, говорит она, возвращая паспорт. Президент ждет вас. 23 этаж. Лифт справа. Президент ждет меня. Ох, чую, сейчас будет весело. Лифт доставляет меня на 23 этаж за какие-то секунды. Двери открываются, и я оказываюсь в коридоре, который больше похож на музей. Картины, строгие диваны, даже запах дорогого кофе в воздухе. Дверь кабинета открыта. Да не может быть. Ну, точнее, приоткрыта. Я делаю шаг и сразу вижу его. Ли Джун Хе. Он сидит за огромным столом из черного дерева спиной к панорамному окну. За окном Сеул, раскинувшийся до горизонта. А вот господин Ли неподвижный, как статуя. Черный костюм, белая рубашка, идеально завязанный галстук. Лицо холодное. Резкие скулы, очень темные глаза. Красивый до невозможности. Но так, что хочется не смотреть, а отвести взгляд. Ли Джун Хе поднимает голову, и на секунду мне кажется, что меня пронзили насквозь. Как будто я — это товар, а он — эксперт, который определяет качество на ощупь. «Волкова Си?» — спрашивает он низким голосом, от которого становится жарко. «Да», — киваю я, стараясь не отступить, а потом поспешно кланяюсь, вспомнив про этикет. «Спасибо за приглашение, господин Ли». «Понимаю, что все как-то странно. Наверное, секретарь должна была меня проводить и сообщить ему, но ничего этого не было. Знали, что я прибуду?» Ли Джун Хе молчит. Просто смотрит. Изучает. Я начинаю злиться. Я что, музейный экспонат? Если вы ждете, что я начну рассказывать стихи Пушкина для проверки, говорю я, стараясь улыбнуться, то предупреждаю сразу. У меня акцент. Он улыбается уголком губ, но в глазах по-прежнему был холод. Ваш проект слишком эмоционален, наконец произносит Ли Джун Хе. В бизнесе эмоции — слабость, Волкова Си. «Зато эмоции продают, господин Ли», — парирую я. Или вы хотите, чтобы ваши отели выглядели как скучные казармы?» Повисает тишина. Я уже почти жалею о своей дерзости. Но он вдруг наклоняется вперед и складывает руки на столе. Кажется, я сошла с ума. Сейчас велит вывести меня, и полечу я домой. У них же не принято спорить с начальством, а тут целый генеральный. Ой, нет, даже президент. Хм. Посмотрим, насколько далеко вы сможете зайти с этой уверенностью. Мне кажется, или это был вызов? Его слова будто обдают меня ледяной водой. Я еще не успеваю привыкнуть к высоте этого офиса, к безупречному виду города за панорамными окнами, а Ли Джон Хе уже режет меня словами, словно скальпелем. «Слишком эмоционально», — повторяет он и даже бровью не ведет. «Я сразу понимаю. Передо мной человек, которого не интересуют ни чужие чувства, ни чужие восторги. Только результат». Я открываю рот, чтобы возразить, но он поднимает взгляд, и этого хватает, чтобы я захлопнула его обратно. Его глаза холодны, как темная вода в зимнюю ночь. Меня оценивают, обнажают и взвешивают. А я, как не дерзко себя ощущаю, понимаю. Ему не важно, кто я. Он смотрит только на мою работу. Профессионально. Правда, несколько неуютно. «Ваши проекты слишком, как бы сказать, шумные», продолжает через некоторое время Ли Джун Хе, когда я уже сижу напротив него. «Они словно пытаются понравиться. Искусство не обязано улыбаться. Оно должно внушать уважение». Я стискиваю руки на коленях и поджимаю губы. Если он думает, что я из тех, кто проглотит такое и будет мило кивать, то ошибается. «Простите, господин Ли, но это именно мой стиль», — вырывается у меня. «И раз вы выбрали меня среди сотен дизайнеров, значит, он сработал». На его лице появляется легкое удивление, будто перед ним пес, который внезапно заговорил человеческим языком. «Вы смелые», — холодно произносит он. «Это хорошо и плохо одновременно. Может в один момент быть слабостью. А может быть силой», — бросаю я и чувствую, как щеки наливаются жаром. «Чёрт! Зачем я это сказала? Мне надо замотать рот». Ли Джун Хе молчит несколько секунд, но воздух в кабинете будто становится гуще. Я не отвожу взгляда, хотя внутри все дрожит. Смотрю прямо в эти темные глаза. Наконец он поворачивается к окну, словно этот разговор уже окончен, и произносит. «Начнете завтра, в 9 утра». Я моргаю и уточняю. «Простите, завтра?» «Да». «И вы будете работать здесь?» Он указывает на соседний стол прямо в его кабинете, как будто решает, где поставить еще один стул. Меня будто током прошибает. «В его офисе?» Каждый день под этим взглядом, под этим холодным приговором. «Но разве у меня не будет команды?» «Команда потом. Сначала вы должны доказать мне, что способны быть полезны лично». Он даже не смотрит на меня, продолжая любоваться Сеулом за окном, но в его словах сквозит безапелляционность. Дискуссия закрыта. Я вдыхаю и выдыхаю, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Секунды позже уже поднимаюсь, делаю легкий кивок, как будто это я все решила, и направляюсь к выходу. Пусть думает, что я согласна без возражений. Пусть. Но внутри я клянусь себе. Я докажу этому холодному айсбергу, что эмоции — это не слабость. Это моя сила. Дверь закрывается за моей спиной, и только тогда я позволяю себе выдохнуть так, будто пробежала марафон. Завтра. В его офисе. Вот это, Алина, ты вляпалась.